Над песчаными обрывами грохотал летний гром. Далеко внизу море шумно обсасывало гальку, словно беззубый старикашка, которому дали леденец. В потоках восходящего воздуха лениво парило несколько чаек, ожидая каких-нибудь событий. А отец волшебников сидел на краю обрыва среди кустов и шумящей морской травы, баюкал на руках ребенка и глядел на море. В сторону материка двигалась взлохмаченная черная туча, и тот свет, который она толкала впереди себя, был похож на густой сироп, как это бывает перед по-настоящему сильной грозой. Волшебник, за спиной которого внезапно наступила тишина, обернулся и поднял покрасневшие от слез глаза на высокую фигуру в черном одеянии и с капюшоном на голове. «Ипслор красный?» — уточнила фигура, голосом гулким, как пещера, и насыщенным, как нейтронная звезда. Ипслор ухмыльнулся ужасной ухмылкой внезапно обезумевшего человека и продемонстрировал смерти дитя. «Мой сын!» — сообщил он. «Я назову его Коин!» «Имя не хуже любого другого!» — вежливо отозвался смерть. Его пустые глазницы уставились на маленькое круглое личико, погруженное в сон. Вопреки слухам, смерть вовсе не жесток. Просто он ужасно, ужасно хорошо выполняет свою работу. «Ты забрал его мать», — проговорил Ипслор. Это была сухая констатация факта, в которой не чувствовалось никакой злобы. От дома Ипслора, что стоял в долине над обрывом, остались одни дымящиеся руины, и поднимающийся ветер уже разносил по шуршащим дюнам хрупкие ошметки пепла. «Вообще-то это был не я, а сердечный приступ», — утешил его смерть. «Бывают и худшие способы отправиться на тот свет, можешь мне поверить». Ипслор посмотрел на море. «Вся моя магия не смогла спасти ее». «Есть места, куда даже магия не смеет проникнуть». «А теперь ты пришел за ребенком?» «Нет, у ребенка своя судьба. Я пришел за тобой». Волшебник поднялся на ноги, осторожно положил спящего мальчика на редкую траву и взял лежавший рядом длинный посох. Тот был сделан из какого-то черного металла, покрытого сеткой серебряных и золотых резных узоров, которые придавали посоху пышный и зловеще безвкусный вид. Металл назывался Актерон и был магическим по самой своей сути. «Знаешь, ведь это я его выковал», — похвастался Ипслор. «Все говорят, что из металла посох сделать нельзя, что посох должен быть из дерева. Но эти люди ошибаются. Я вложил в него большую часть своей души и подарю его ребенку». Он с любовью провел ладонью по посоху, который отозвался слабым звоном. «Вложил в него большую часть своей души», — повторил волшебник. «Хороший посох», — заметил смерть. Ипслор поднял посох в воздух и посмотрел на своего восьмого сына. Младенец загукал. «Она хотела дочку», — проговорил волшебник. Смерть пожал плечами. Ипслор бросил на него взгляд, в котором сочетались замешательство и ярость. «Кто же он такой на самом деле?» «Восьмой сын восьмого сына восьмого сына», — — ответил Смерть, ничуть не прояснив ситуацию. Ветер дергал за одежду и гнал над головами черные тучи. «И кем же он станет?» «Чудесником, ты сам это прекрасно знаешь». Словно по команде над землей прокатился гром. «Но какова будет его судьба?» — крикнул Ипслор, перекрывая вой поднимающейся бури. Смерть снова пожал плечами. У него это здорово получалось. «Чудесники сами творят свои судьбы, мирские дела мало их заботят».